Глава 25. Куда стрела укажет, откуда импульс придет, туда и направится. Сменяют друг друга в хороводе незнания и истины, подобно полосам на колесе фортуны. О великих воронах. 1. Свет раннего солнца нимбом подсвечивал очертания серого здания, возвышающегося за металлическими решетчатыми воротами. В воздухе смешали запахи мокрой от росы зелени на лужайке и цветущей липы у каменной дорожки. Открытые плечи покрылись мурашками, когда легкий порыв ветра коснулся ее лица и погладил ниспадающие на ключицы синие локоны. Этим чудесным летним утром Алиса чувствовала удивительное удовлетворение и спокойствие. Ей хотелось отключить самоконтроль, скинуть кроссовки, ступить на прохладную траву голыми стопами, вскинуть руки, смеяться и кружиться до потери равновесия. А потом упасть на спину, устремить нечеткий взгляд в молочно-голубое небо и дышать полной грудью. Дышать так глубоко, так неистово, так живо, что не останется больше сомнений, она жива. И чувство это, поистине головокружительное, наполнит все ее существо, придаст силы и уверенности, которых так не хватает в обычные серые будни. Улыбка расцвела на лице девушки. Нарисованная в мыслях картина грела душу осознанием, что никто и ничто не способно помешать ей исполнить задуманное. Она обернулась на звук шагов и наклонила голову в знак приветствия. Стася, высоко поднимая ноги, прыгала с камня на камень, с детским восторгом раскинув руки в стороны. Подбираясь к ней, девушка остановилась, прицелилась и, оттолкнувшись, почти подлетела к подруге. Алиса удержала ее, едва не упав, и они засмеялись, держа друг друга в полуобъятиях. Их смех был подобен чистому звону колокольчика и мурлыканью одинокой кошки. Стася легко чмокнула подругу в щеку и спросила. «Давно ждешь?» Алиса отпустила ее из объятий, взглянула на лужайку за воротами и, помедлив, ответила. «Совсем нет. Я лишь немного задумалась. О чем-то конкретном?» Подумав, девушка рассказала о внезапно посетившем ее порыве, но, заметив озорной огонек в глазах Стаси, поспешила добавить. «Не думаю, что сейчас для этого время. Вздор! Когда, если не сейчас?» Она подбежала к воротам, похлопала себя по одежде, только сейчас Алиса обратила внимание, что та пришла в коричневой форме академии, запустила руку в спрятанный между складками длинной юбки карман и выудила оттуда бело-золотую карточку, которую приложила к сканеру. Раздался протяжный писк, и двери сами распахнулись перед ними. Стася шутливо поклонилась девушке, указала рукой на вход и сказала. «Добро пожаловать в Академию Воронов, мадам!» Она вошла во внутренний дворик и обернулась. Стася перебросила обувь через ворота и забежала за Алисой. Схватив девушку за ладонь, потянула за собой к лужайке слева от дорожки. Поспешно избавившись от кроссовок и носков, Алиса ступила на покрытую влагой траву, ощутив щекочущую прохладу. Стася закружила ее в легком танце, она шла на носочках, то поднимая, то опуская ноги, прогибалась и двигала плечами. Девушка отдалась мелодии души, что требовало полной свободы, и приглашала присоединиться к ней. Сначала неловко, но постепенно все более раскованно Алиса поймала ритм девушки и тоже закружилась в незнакомом, но таком раскрепощающем танце. Солнечные лучи коснулись верхушек зеленых деревьев за воротами академии, медленно, но верно приближаясь к ним. Стася напевала незамысловатую мелодию, прерываемую лишь редкими, взаимными смешками, гладящими движениями касалась рук Алисы и дышала так глубоко, что ее обтянутая коричневым жилетом поверх белой блузки грудь вздымалась дугой. С ней было легко и весело, с этой девушкой, которую она знала чуть больше недели. Алиса ощущала себя живой, как никогда прежде. Наконец, когда их запал иссяк, они, тяжело дыша, упали на траву и разразились смехом. Стася откинулась так, что ее белые волосы рассыпались по траве сахарной пудрой. Алиса привстала на локтях, подняв взгляд к небу, по которому ветер лениво подгонял длинные перьевые облачка. Словно сами небеса давали знак свыше о том, что она на своем месте, с нужными людьми и в нужное время. Стася подняла указательный палец, показала на облака и с восторгом сказала. «Смотри, это же крылья ворона!» «Да, белого ворона», — подметила Алиса. «Это судьба!» «Это точно судьба», — произнесла та с убежденностью. «Не знаю, судьба или нет, но я рада, что мы познакомились». Они встретились взглядами и улыбнулись друг другу. Стася взяла Алису за руку и потянула на себя, отчего та упала ей на грудь, ощутив исходящий от нее сладковатый аромат лимонада, леденцов и бабл-гама. Девушка, не стесняясь, громко чмокнула подругу в макушку и ответила. «Я тоже счастлива. Ты прекрасный человек, Алиса, и я уверена, станешь еще более шикарным вороном». Она слышала, как громко стучит сердце в маленькой груди Стаси, и знала, что так говорила совершенно искренне, потому что по-другому не может. Улыбнувшись, Алиса привстала и посмотрела на приближающуюся полоску солнечного света. Повернула голову к зданию Академии и вздрогнула. У главного входа на широком каменном крыльце стоял мужчина и не спускал с них глаз. Он коснулся подбородка, потом опустил ладонь в карман, следом потрогал за ухом, одним словом не находил места рукам. Заметив взгляд Алисы, Стася тоже приподнялась и, увидев мужчину, размашисто махнула ему. «Евгений Владимирович, доброе утро!» — крикнула она ему и негромко пояснила подруге. «Это наш преподаватель философии». Девушки встали на ноги, отряхнулись и вышли на каменную дорожку, уже наполовину освещенную солнцем. Алиса надела обувь, в то время как Стася предпочла остаться босой. Мужчина стал приближаться к ним пружинистым шагом. На нем был твидовый коричневый костюм, по всей видимости, преподавательская форма академии, бежевые ботинки и зеленый галстук. Немного взъерошенные русые волосы и короткий вздернутый нос придавали его образу несерьезность и юношескую мечтательность. Эта мысль закрепилась еще больше, когда Алиса заметила задорный блеск в зеленых глазах и родинку на раздвоенном подбородке. Пытаясь пристроить куда-либо руки, он то одергивал воротник, то касался лица, то сбрасывал невидимые пылинки с плеч, пока шел к ним. Алиса посмотрела на Стасю, которая, поймав ее взгляд, лукаво ей подмигнула. Мужчина подошел к ним и протянул руку, представившись. «Добро пожаловать в Академию Воронов, Алиса. Меня зовут Зимировский Евгений Владимирович. Я профессор, преподаю философию и культуроведение, а заодно куратор Стаси». Алиса пожала теплую ладонь и с удивлением отметила, что вблизи мужчина оказался ниже, почти одного с ней роста, чем казался издалека. «Профессор? Сколько же ему лет?» Выглядел он моложаво, морщины смеха отчетливо выделялись у круглых глаз и широкого рта. Мужчина коснулся родинки на подбородке и указал рукой на вход. Стася проскочила мимо него и, подпрыгивая, побежала по дорожке к академии. Алиса с Евгением Владимировичем последовали за ней. «Простите, что задержали вас», — сказала девушка, не поднимая на него взгляда. «Не стоит беспокоиться», — отмахнулся мужчина. «Я вас понимаю, сегодня чудесный день, когда солнце сродни ласковой материнской длани согревает наши сердца. Признаться, и сам бы поддался искушению». Алиса широко распахнула глаза, но не решилась посмотреть на профессора. «Если все преподаватели тут такие интересные, то это явно уникальное место», — подумала она, поднимая голову. Академия смотрела на нее палладианскими окнами за клиновидными балюстрадами на третьем и четвертом этажах. Широкие тяжелые двери с кнокером в виде головы ворона вырисовывались в тени каменного портика. Примечание: портик — выступающие стены, обычно перед входом в здание, колоннада, несущая перекрытие. Конец примечания. Стася взлетела по ступеням, шлепая босыми стопами, махнула им вытянутой рукой и крикнула. «Быстрее!» Все трое нырнули в раскрытую пасть академии. Они прошли вестибюль, Стася перепрыгнула через турникет, Алиса кивнула охраннику за стойкой, а Евгений Владимирович провел карточкой по электронному считывателю, пропуская гостю вперед. И, поднявшись по ступенькам, оказались в начале длинного светлого коридора с широкими окнами. «Экскурсию по главному корпусу мы отложим на потом», — сказал профессор. «Студенты уже ожидают нас в первом лектории. Пройдемте за Стасей». Девушка не шла, а летела перед ними, напевая легкую, незамысловатую мелодию. Алисе было немного не по себе от встречи с новым человеком, но стоило ей обратить внимание на Стасю, как на душе моментально становилось спокойней. Словно она за столь короткое время превратилась из незнакомого человека не только в подругу и единомышленницу, но в настоящую таблетку от тревоги. Поразительный, абсолютно неожиданный эффект от их общения, который вызывал в ее душе приятное тепло. Они обогнули коридор, свернули налево и вошли в кабинет. В наполненном солнечным светом лектории, за поднимающимися полукругом вверх деревянными столами и лавками, расположились студенты Академии Воронов. Алиса насчитала 15 человек в уже знакомой ей коричнево-белой форме. Кто-то сидел со сложенными перед собой руками, кто-то читал «Дракулу» Брэма Стокера, на обложке которой были изображены герои, кто-то тихо переговаривался с соседом. Они создавали впечатление спокойных и благородных людей, ведя себя умнее и собраннее сотни сверстников из любого другого института. «Доброе утро, ребята! Спасибо, что собрались сегодня здесь», — сказал Евгений Владимирович, подходя к кафедре. Он махнул рукой, заметив, что студенты встали, чтобы поприветствовать вошедших. «Присаживайтесь. Наконец-то мы можем приступить к главной теме сегодняшнего дня». После этих слов Алиса физически ощутила на себе заинтересованные взгляды подростков. Пряча вмиг покрасневшее лицо, она посмотрела в окно и краем глаза заметила что-то высокое у стены, накрытое однотонной белой скатертью. От разглядывания ее отвлек голос профессора. «Знакомьтесь, нашу сегодняшнюю гостью зовут Воронова Алиса. Она присоединилась к нам недавно, но уже стала частью нашей семьи». «Да, Свят». Заметив поднятую руку, Евгений Владимирович разрешил одному из студентов задать вопрос. Девушка обратила внимание на свежий шрам на щеке парня, который опустил ладонь, облокотился на парту и спросил. «Алиса уже прошла посвящение?» Стася поймала взгляд профессора и коротко мотнула головой, отчего второй снисходительно улыбнулся и ответил. «Вскоре она это сделает. Однако Алиса именно та, кого мы все так долго искали. Она верховная». Шепотки пробежались по рядам. Студенты все как один стали тихо переговариваться с соседями. Евгений Владимирович поспешил уточнить. «Сегодня вы сможете задать ей интересующие вопросы и ознакомиться с талантами нашего нового ворона. Надолго задерживать вас никто не будет, поэтому давайте без долгих вступлений начнем». Руку подняла миловидная блондинка с серьгой в крыле носа. Алиса посмотрела на профессора, который взглядом отдал ей первенство в лектории. Она кивнула и неловко поправила упавшие на глаза волосы. «Алиса, доброе утро. Меня зовут Ульяна. Расскажите, как вы поняли, что являетесь частью стаи?» Вопрос обескуражил девушку. Она уставилась на студентку широко распахнутыми глазами и затаила дыхание, слыша только громкий стук сердца. «Что ответить на это? Я ведь сама без понятия. Какой ответ правильный? И что делать, если я до сих пор не уверена, что могу стать частью их так называемой стаи? Господи!» «Позвольте встрять в разговор», — сказал Евгений Владимирович, коснувшись подбородка быстрым движением пальцев. «Не существует правильных или неправильных ответов. Вы можете совершенно спокойно говорить то, что думаете. На то мы и стая, чтобы поддерживать своих воронов и принимать их индивидуальность, которая может выражаться как в страхах и сомнениях, так и в талантах и достижениях». Алиса застыла на месте. Пальцы ощутимо похолодели, по шее скатилась капелька пота. «Он что, читает мысли? Или это у меня все на лице написано? Хотя, узнав, что могут вороны, я бы не удивилась, будь оно реально так», — подумала она, переводя взгляд на профессора. Тот улыбнулся и незаметно подмигнул ей, то ли стараясь приободрить, то ли подтверждая ее догадку. «На самом деле, до определенного момента я не знала о существовании воронов», — призналась Алиса, оттягивая и сжимая край лилово-лавандовой блузки, которую надела утром, чтобы добавить цвета в обычно мрачный образ. Она заметила, что некоторые студенты одобрительно закивали, словно соглашаясь с ее словами, и это придало сил продолжить. «Но я рада, что в итоге оказалась среди единомышленников. Мне кажется, я впервые ощутила себя на своем месте». Ульяна поблагодарила Алису за ответ, наклонила голову и одарила ее сияющей улыбкой. Далее вопрос задал темнокожий парень с собранными в косички черными волосами. «Мое имя Антонио! Скажите, Алиса, вы переживаете перед посвящением?» «Не знаю. А стоит?» Лекторий наполнился хором нестройного смеха. Эта реакция удивительным образом расслабила девушку, которая облегченно опустила напряженные до этого момента плечи и задышала ровнее. Антонио откинулся назад, прижался спиной к вышестоящим партам и уточнил. «Я сам пока не прошел посвящение, как и некоторые здесь присутствующие, поэтому многие из нас волнуются перед ним. Вот и хотел узнать, что чувствует будущее Верховное». «Буду честна, я еще не ощутила на себе тяжесть этого звания, титула», — поколебавшись, предположила Алиса. «Поэтому мне сложно ответить более определенно». «В вас чувствуется зажатость и неуверенность», — вклинился в разговор громкий мужской голос, за которым последовал стук. Все обернулись к двери, где в проеме стоял пожилой мужчина с белой испаньолкой на худом лице. В лектории раздался синхронный звук трех десятков ног. Студенты встали, приветствуя новоприбывшего. Одетый в коричневый костюм, человек опирался на трость с набалдашником в виде головы ворона. Его цепкий холодный взгляд из-под кустистых седых бровей проникал под кожу Алисы, изучая ее как лабораторную мышь. Мужчина, не обращая внимания на студентов, прихрамывая, приблизился к застывшей девушке. Она ощутила травянистый аромат с нотками полыни и крапивы, тянущийся от него невидимым шлейфом. Он сморщил нос, сосредоточенно осматривая Алису через тонкие прямоугольные очки на черной веревочке, упавшей на шею, шумно вдохнул и рывком схватил ее за запястье. Зал встрепенулся. Послышались охи и вскрики, Алиса же почувствовала обжигающий холодом импульс от прикосновения мужчины. Кровь забурлила вместе их соприкосновения, жаром прилила в голову, ее пошатнуло и оглушило двойным хлопком. Сознание помутилось, но ей не дали упасть цепкие худощавые пальцы мужчины. Перед глазами Алисы пронеслись быстро сменяющие друг друга картинки. Девочка с золотым кулоном бежит по мокрому ромашковому полю. Жужжание вертолетов над головой. Молодая женщина склоняется над ней и проникновенно шепчет слова на незнакомом языке. Следом желтоватый мерцающий в ночи диск полной луны. Едва перебирая ногами, Алиса сделала шаг назад и почувствовала теплые сухие руки на плечах. Незнакомые картины стали таять, возвращая ей способность дышать. Напоследок луна перед ее мысленным взором поделилась на сектора и закрутилась, переливаясь золотым свечением колеса фортуны. «Алиса, вам плохо?» — раздался обеспокоенный голос Евгения Витальевича за спиной. «Присядьте, пожалуйста». Она почувствовала, как ее подвели к парте и усадили на скамейку. Кто-то стал обмахивать лицо девушки тетрадью, судя по сладковатому аромату рядом, это была Стася. Кто-то открыл бутылочку с водой и вложил ей в руку. Продолжая дышать, Алиса сделала несколько глотков и стерла пот со лба. «Что со мной произошло? Это были видения? Но как их понимать?» «Постарайтесь ни о чем не думать», — посоветовал профессор. «Возможно, леди нужно в медпункт», — предположил сухопарый пожилой мужчина. Его необычная манера речи и акцент выдавали в нем иностранца. «Нет, не нужно. Мне уже лучше». Взгляд прояснился и на несколько мгновений стал еще четче. Алиса подняла голову, сделала еще пару глотков воды и передала бутылку профессору. Он, в свою очередь, указал на мужчину рядом и представил его. «Извините моего коллегу. Обычно он не позволяет себе лишнего. Перед вами профессор Джереми Виктор Майерс, директор Академии Воронов, председатель приемной комиссии и общественный деятель». «Извольте», — сказал тот, вновь протянув последний слог. «Я лишь хотел убедиться в том, что вы не ошиблись». «Вы порядком напугали нашу гостью», — в голосе Евгения Владимировича слышалось нескрываемое осуждение. «Если так, примите мои соболезнования». «Можете остаться сидеть, Алиса». «Думаю, это никого не смутит. Что скажете, ребята?» Студенты выразили безоговорочное согласие. Виктор Майерс приподнял голову и вновь сморщился так, что крылья носа широко раскрылись, подобно раскинутым крыльям ворона. «Он недоволен», — поняла Алиса. «Но почему это меня волнует?» «Позвольте», — сказал директор, занимая место рядом с девушкой. Она инстинктивно отдернула руку, чтобы случайно вновь не соприкоснуться с мужчиной. Если он и заметил это, то виду не подал. Евгений Владимирович поспешил вернуться к кафедре, но не остановился у нее, а прошел дальше и одним ловким движением снял скатерть. Под ней оказался мольберт с картинами. Алиса замерла на месте, узнав в изображениях свои работы. Девушка растерянно заозиралась. Студенты все как один уставились на мольберт с выражением удивления и восхищения. Только Стася, заметив реакцию подруги, плавным движением вспорхнула над партой и за пару шагов оказалась у ее стола. На лице девушки читалось сочувствие. Она опустилась на колени и ласково взяла ее за руку, поглаживая кончиками ухоженных пальцев холодную кожу Алисы. От этого теплого, такого простого прикосновения ей стало спокойнее. Благодарно улыбнувшись, девушка шепнула. «Спасибо. Ты чудесная, Алиса!» — подхватила Стася чуть громче. «Что вы скажете?» — обратился профессор философии ко студентам. На мольберте стояло два напечатанных цветных рисунка. На одном была изображена первая жертва серийного убийцы, которую Алиса не смогла спасти. Девушка на фоне пасмурного неба и беснующегося моря, в глазах которой отражалось мертвое безразличие ко всему вокруг. На втором портрет Симоны в ситцевом желтом платье и собранными в косички короткими волосами. «Это точно не фото? Выглядит так. Можно подойти поближе?» Евгений Владимирович пригласил желающих к мольберту. Несколько особенно активных студентов спустились в числе первых и стали вблизи рассматривать картины. Алиса заметила, что Ульяна держалась за руку со светловолосым парнем выше ее на полголовы. Когда тот повернулся, она увидела, что профили этих двоих практически идентичны. Нос, губы, лоб, подбородок, только брови молодого человека были гуще и темнее. Стася заметила ее интерес и, упираясь в стол, приподнялась, чтобы сказать у самого ушка. «Они близнецы. Ульяна и Юлий почти неразлучны. Лера бы сказала, влюбленные». Вспомнив, что все посвященные вороны, если являются старшими или младшими, имеют свою карту в Таро, Алиса на всякий случай уточнила. «Много таких здесь. Близнецов или воронов?» Стася прыснула в ладошку. «Второе-то я поняла. Я имела в виду старших, среди студентов». «А почему нет? Ты вот вообще верховная, хотя младше нашего директора в 3 раза». «Леди Ярвинен», — отдернул ее Виктор Майерс. «Попрошу!» Стася вновь хохотнула и отвернулась, игнорируя замечания мужчины. Тем временем к мольберту подошли еще несколько студентов. Евгений Владимирович обратился к присутствующим в аудитории. «Ваши мысли?» «Это действительно изобразил человек?» — спросил Антонио. «Это сделал ворон», — поправил его молодой человек с зачесанными назад каштановыми волосами. Алиса отметила про себя его красивое лицо и мускулистое тело. Ощутив этот взгляд, парень повернулся в ее сторону. Девушка взглянула в пронзительно зеленые глаза цвета утренней травы на лужайке у академии и сжала пальцами ткань блузки. «Думаю, это была Алиса», — предположила Ульяна. «Так и есть», — подхватил профессор. «Перед вами одни из немногих рисунков нашей Верховной». В лектории раздались хлопки в ладоши. Студенты быстро подхватили инициативу директора, и через пару секунд лекторий наполнился аплодисментами. Алиса опустила голову и посмотрела на Виктора Майерса через просветы между волосами. «Невероятно!» — сказал он, когда аудитория стихла, все еще продолжая растягивать последнюю гласную. «Искусная, тонкая работа профессионала!» «Кто хочет что-то добавить?» «Я восторгаюсь вашей техникой, Алиса», — сказал Юлий. «Вы смогли передать не только идеальное несовершенство человеческой плоти, но и пустоту израненной души одним взглядом». «А вторая девушка», — подхватила Ульяна, — «превосходное модельное тело, ровные черты лица и тонкие линии. Но какая глупость и поверхностность в движениях и красивых больших глазах. Самая настоящая пустышка». «Согласен. В точку!» Настала очередь Алисы окинуть восхищенным взглядом студентов Академии. «Они настолько хорошо чувствуют все картины или только мои?» «Кто-то еще?» — спросил Евгений Владимирович. «Я бы хотел высказать восхищение Алисе», — сказал зеленоглазый парень, обращая ее внимание на себя. «Вы самый талантливый художник, которого мне только приходилось встречать». «Может, ты имел в виду выразить?» — поправил его сосед по парте. «Неважно», — отмахнулся он. «Спасибо, Алиса, за то, что пришли сегодня и поделились своими работами с нами». Студенты в разнобой закивали и присоединились к благодарностям. Ощутив прилив смущения, девушка опустила голову и покрепче сжала пальцы Стаси. «За что меня благодарить? Я ведь ничего не сделала, да и на вопросы почти не ответила», — подумала Алиса, пытаясь спрятать порозовевшее лицо за волосами. «Надеюсь, это наша не последняя встреча», — негромко сказал директор Майерс и встал из-за стола. «На сегодня все», — объявил профессор. «Вы свободны, дорогие вороны. Легкого полета». Алиса поднялась вслед за остальными. Стася приблизилась к ней и горячо шепнула у щеки. «Ты молодец! Отлично справилась! Теперь настало время библиотеки!» 2. «Майор юстиции Юрий Васильевич Баскаков, добро пожаловать в наш отдел», — сказал высокий темноволосый мужчина, протягивая ладонь для рукопожатия. Белый поспешно представился и ответил на предложенный жест. Человек перед ним был одного с ним роста, крепкого телосложения, с загорелым приятным лицом и глубокими черными глазами. «С частями тела разбирается наша небольшая группа. Здесь все материалы, собранные за последние месяцы работы», — сообщил он, указав на стопку из нескольких папок на столе Александра. «Мы запросили у ваших начальников выслать нам несколько следователей в помощь, поэтому отныне вы отчитываетесь о новых данных лично мне. Не будем лишний раз отвлекать генерал-майора Щербатую и сосредоточимся исключительно на работе. И, к слову, познакомьтесь с товарищем лейтенантом Яном Макаровым». Они обменялись рукопожатием с молодым человеком в помятой форме. Ян посмотрел на Белого усталым взглядом серых глаз, под которыми пролегали темные круги от недосыпа. «Я работаю в лаборатории», — негромко сказал он. «Верно. Будем надеяться, что привлечение вас поможет сдвинуть расследование с мертвой точки», — — подхватил майор Баскаков, повернулся к Александру и продолжил. «Вашу находку мы отправили в лабораторию. У вас уже есть какие-либо данные?» «Пока что нет», — честно признался Белый и взял одну из папок со стола. «Но надеюсь, что скоро появится. Сколько на данный момент трупов?» «Частей тел», — поправил его мужчина. 10. Ваша находка больше подходит по характеру увечий на ранее обнаруженные части тел, кроме предпоследнего». «Ботинка?» «Верно. Только он доставляет нам немало хлопот. Изучите материалы и установите личность того, кому принадлежит часть тела. А еще лучше найдите остальное тело». Александр Белый отдал честь и посмотрел вслед удаляющемуся майору Баскакову. В кабинете остался стоять только Григорий, который задумчиво уставился на папку в руках парня. Он приподнял ее и встретился взглядом с новым знакомым. «Обменяемся контактами», — предложил Белый. «Давай. Сообщи мне, если найдешь что-то стоящее», — попросил Ян Макаров, достал телефон и продиктовал свой номер. «Например, взаимосвязи». «Например». «Тогда у меня ответная просьба. Если обнаружишь в ходе анализа что-то необычное, свяжись со мной». «Договорились. Давай раскроем эти дела и поскорее вернемся домой», — сказал Ян, пожимая ладонь Белого. 3. Величественная, наполненная солнечным светом библиотека Воронов взирала на нее множеством корешков с высоких полок стеллажей. В воздухе между пустыми столами лениво проплывали бусинки пылинок, что всколыхнулись с приходом гостей. На расписном потолке была изображена сцена. Длинные силуэты стоят на руинах города и склоняют головы перед светящейся на фоне восходящего солнца гигантской черной птицей, что взмахивает четырьмя крыльями, создавая игрой света и тени чарующий нимб, а в человеческих руках у груди держит ребенка с головой ворона, от которого исходит благородное искрящееся сияние. Зачарованная масштабом и искусностью работы, Алиса несколько долгих минут рассматривала и осмысливала увиденный сюжет. Конец света и начало нового мира пронеслось у нее в голове. Эта мысль была такой уверенной и непоколебимой, что на секунду девушке показалось, что она всегда знала этот сценарий. Словно каждая встреча, каждый год жизни, каждая ошибка и каждое достижение вели ее к этому моменту. Моменту осознания истины, которую она ведала всегда. Евгений Владимирович не отвлекал Алису все то время, что девушка рассматривала библиотеку. Когда же она, наконец, повернулась к нему, заговорил. «Это место наводит на определенные мысли, да?» «Оно завораживает», — сказала Алиса после недолгого раздумья и подняла голову. «Особенно фреска». «Этот сюжет знают все вороны, даже непосвященные. Они чувствуют данную истину сердцем». Девушка рассеянно кивнула, окидывая взглядом просторное помещение с тремя, считая входную дверьми, что вели в разные части библиотеки. Профессор философии пошел вперед, приглашая ее следовать за ним. Алиса заметила, что на стеллажах с книгами были расположены таблички. «Право», «Поэзия XV века», «Римская империя», «Ренессанс». Чем дальше они шли, тем больше отделов проходили. Находящаяся по правую руку резная дверь была закрыта, в то время как вторая, что расположилась почти параллельно главному входу, встречала гостей темным проемом, за которым сгущались очертания книжных полок и столов. Евгений Владимирович вошел первым, следом раздался щелчок, и вторая комната утонула в ярком свете, заставившем Алису зажмуриться. Мужчина протянул к ней руку, предупреждающе указал на высокий порог и провел в центр комнаты. Там, на позолоченном каменном постаменте под стеклянным квадратным куполом, лежала книга в черно-синем твердом переплете, на лицевой стороне которой витиеватыми серебристыми буквами были выведены слова «О великих воронах». Алиса даже не заметила, что все это время не дышала, не в силах оторвать взгляд от обложки. Обжигающее желание взять книгу в руки, пролистать ее и ощутить кончиками пальцев исходящую от нее мощь, силилось и множилось в ее груди. Девушка даже не заметила, что профессор отошел к темным шторам, закрывающим единственное окно в комнате. Она шагнула к постаменту и протянула к нему ладонь. «Я помогу», — сказал Евгений Владимирович, поспешно приближаясь к ней. Он надел белые перчатки, которые достал из кармана коричневых штанов, осторожно поднял купол и поставил его на один из столов. «Теперь она в вашем распоряжении». «Это книга...» Алиса запнулась, пытаясь подобрать слова. «Она...» «Библия от мира воронов», — — подсказал он, кивая, и продолжил более величественно. «Или главная книга стаи. С нее все началось». Девушка провела пальцами по приятной на ощупь обложке, открыла ее и пробежалась взглядом по первым строкам. «Кто такой Н.Е. известный?» «Последний автор книги», — пояснил профессор. «У нее, как и у воронов, своя история, длиною в жизнь человечества. У каждой версии были свои авторы, и каждый из них плохо кончил». «Что с ним случилось?» «После издания книги он повесился», — ровным голосом ответил Евгений Владимирович. Алиса опустила голову и вернула свое внимание на книгу. Мужчина сказал: «Вороны существовали всегда. И всегда будут. История сия насчитывает сотни тысяч лет, ибо с приходом жизни на землю, на свет явились те, кого именуют воронами». «Пожалуй, оставлю вас», — негромко произнес он. Алиса не обратила на его слова и движения внимания. Даже не заметила, как села за ближайший стол. С первой строки книга поглотила ее сознание, открыв перед внутренним взором знание, давно известное, но забытое. Она увидела высшего ворона, великое создание, положившее начало всему существующему, давно сгинувшему и еще предстоящему в исторических фигурах каждого нового поколения. Верховные, старшие и младшие вступали в войны, строили империи, создавали прекрасное и несли погибель чуждому их вере. Гениальность и особенность духа ворона проявлялась в каждом подвиге Македонского, каждой мысли Платона, в каждом высказывании Аристотеля, каждом завоевании Цезаря, каждом мазке Микеланджело, каждой рифме Шекспира, каждом изобретении да Винчи, каждой победе градостроителя Романова, каждом открытии Ломоносова, каждой композиции Моцарта, каждом стихотворении Пушкина, каждом откровении Уальда, каждой истории Булгакова. И не счесть всех достижений и открытий, что сделали они. И сколько воронов было среди гениев мысли своего и нашего времени. Божественное начало высшего ворона всегда оставляло и продолжает оставлять след в истории человечества. Примечание. Градостроитель Романов подразумевается император Петр I Великий, построивший город на Неве Санкт-Петербург, полное имя которого Петр Алексеевич Романов. Конец примечания. «Покуда живы вороны в человеческой плоти, покуда открыто им знание и сила, их могуществом строится мир, и только им дано выжить в конце времен. Ибо чем ближе упадок низших, тем скорее случится их триумф. Едва соберутся 75 воронов вместе, едва вознесут молитву ему, как сгинет все недостойное, лишенное знания в очищающем пламени, что принесет с собой конец мира, дабы пришло время рассвета, и станут отныне бессмертными вороны, и будут верховные править, и будут старшие знать, и будут младшие строить, и будут низшие служить, навечно и во веки веков». С каждым новым словом по коже Алисы пробегала все новая волна мурашек. В ладонях и шее ощущалось зудящее покалывание, а в груди трепетало взволнованное сердце. Она чувствовала то, что не знала никогда до этого — величие и гордость. Следом за прочитанным предложением к ней приходило все большее осознание исключительности и вместе с ним одиночество, что всю жизнь пускало корни в ее существе и крепло с очередным вдохом, трещало у основания, сыпало увядающие листья тоски и иссыхало без благодатной почвы. Чувство принадлежности, нужности, правильности сносило установленные ранее своими или чужими руками барьеры, позволяло ощутить настоящую силу, что все это время было спрятано в самых недрах ее души. «Я — ворон. Не просто ворон, а верховное. Это и правда я». Алиса глубоко дышала, не отрывая взгляда от книги, перелистывала страницы и впитывала знания, что открылось ей спустя четверть человеческого века. «Союз верховных предопределен с рождения, ибо слаб маг без жрицы, равно как жрица без мага лишь тень самой себя. В союзе их суждено родиться новому миру, придет с его светом их истинное могущество, что завершит цикл перерождений и дарует воронам вечную жизнь». Под конец чтения девушка уже лихорадила. По вискам катился пот, с подбородка на стол падали крупные слезы, губы растянулись в широкой улыбке, все ее тело дрожало от переизбытка эмоций. Алиса видела, слышала, чувствовала перед глазами вместо страниц с текстом ожившие картины прошлого и будущего. Бушующий огонь на руинах городов, каркающие вороны в пылающем алым всполохами в небе. Удушливый запах подожженной плоти. Она видела, как вороны обращаются в людей, на лицах которых были совершенно разные маски, но каждая из них в той или иной мере была похожа на лик ворона. В мокрых, черных, бесформенных одеяниях силуэты замерли на пепелище, что прибивал к земле ослабевающий дождь. За уходящими темными тучами на горизонте забрежил рассвет. И в первых утренних лучах, с последним криком боли, под тихий шелест ветра родился новый мир.